Эпилог. Спустя 2 года. Эшелон, завтрак, чай, тишина, не считая свиста рассекаемого воздуха. Чуть больше часа до снижения. Необходимые действия выполнены, параметры в норме, экипаж может курить бамбук. Морозов вполне комфортно чувствовал себя в кресле командира Эйр Янгцзы. Он уже понимал некоторые китайские слова и на досуге понемногу учил китайский язык. После Чэнду у них по графику рейс в Шанхай, а оттуда на базу в Гуанчжоу. Второй пилот Минтао, как его Андрей про себя называл, Минтай или Митяй, имел довольно большой налет, и, летай он в Невских авиалиниях, давно бы уже стал командиром. Но у китайцев своя система роста по авиационной карьерной лестнице. Солнышко светит, птички поют, пилоты расслаблены, и вдруг... «Епишкина мышь!» – прокомментировал Морозов. Airbus определил отказ левого двигателя, о чем свидетельствовала информация на экране ЕКАМ. Electronic Centralized Aircraft Monitoring. ЕКАМ. Система, контролирующая функции самолета и передающая информацию о них пилотам. В случае сбоев отображает сообщение с подробным описанием, а также действиями, необходимыми для устранения проблем. Бортовой компьютер подсказывал последовательность дальнейших действий. Перевести селектор Eng Mode в положение IGN. Андрей установил переключатель в IGN Start, тем самым инициировал перезапуск двигателя. Двигатель не перезапустился. Хреново, про себя оценил положение КВС и скомандовал второму пилоту проинформировать о неисправности диспетчера. Следуя указаниям на экране ЕКАМ, Морозов отключил неисправный двигатель. Судя по отсутствию вибраций, двигатель не поврежден. Отчего случился отказ, думать некогда. Причиной могли послужить помпаж, перегрев или заводской дефект. При всей близости к совершенству французской марки человеческий фактор никто не отменял. Андрей не паниковал. Борт рассчитан на нормальный полет на одном двигателе. Процедура ему была хорошо известна. Каждый раз на тренажере пилоты отрабатывают отказ двигателя. Морозов перевел правый двигатель в режим неограниченного времени работы на повышенной тяге. Обеспечил самолет резервным источником питания. «Лишь бы второй двигатель не крякнул», — думал командир. И тут, по закону подлости, выскакивает отказ правого двигателя. «Хреново», — на китайском высказался второй пилот. Командир спокоен. Их союзник — высота. Есть высота, будет и скорость. В любом случае камнем они не упадут. Airbus превратится в планер. Хвала небесам, до Чэнду недалеко. Должны дотянуть. Их Airbus 320 позволяет спланировать с высоты каждого километра на 15 вдаль. Андрей прикинул, что с десятки эшелона, на которой они находятся, можно пролететь примерно 120 километров. Он выставил автоматически вычисленную Airbus'ом оптимальную скорость Green Dot Speed. «Ну, самолетушка, ну, родимый, вывези!» Мысленно разговаривал с Airbus'ом командир. Когда выскакивает отказ за отказом, по цепной реакции вполне может выйти из строя еще какой-нибудь механизм. И тогда game over. У Морозова перед глазами вспыхнули картины значимых событий его жизни. Ему 3 года, Хабаровский край, на Новый год отец привез мандарины. Он пацаном сидит за штурвалом Ан-24. Прыжок с парашютом, летное училище и его первый сам. В такие моменты, как этот, очень ясно понимаешь, как сильно хочется жить. В голове не остается ни одной лишней мысли. Когда вероятность погибнуть высока, как никогда, на первое место выходит самое главное. Морозов думал о своей жене. Его любовь к Ире спокойная, без сумасшедшей страсти. Такая любовь кому-то покажется скучной, даже не любовью вовсе, а привычкой, без дрожи в конечностях, гормональной эйфории и прочей романтической чуши. Андрей точно мог сказать, то, что между ними с Ириной, и есть любовь. Про такую любовь не снимают кино, о ней не пишут в книгах, потому что она простая и понятная, лишенная надрыва. Нет драмы, нет сюжета для кинофильма. Читать про здоровые отношения неинтересно, потому что о них, кроме «жили-были долго и счастливо», ничего не напишешь. Обычно плотно забитый эфир Чэнду сегодня принадлежал только им. Аварийному борту UA-905. Диспетчер дал заход по прямой. Для них расчистили небо. Все остальные самолеты, что не успели зайти на посадку, подвесили в зоне ожидания. Бог услышал. Долетели. Вот уже ВПП и похожее на жука Голиафа здание аэропорта. В салоне подготовились к аварийной посадке. По списку 145 пассажиров и 8 членов экипажа. Морозов был уверен, что дотянет до посадки. Должен дотянуть. Андрей знал, что на земле его ждут близкие люди. Ира и маленький сын. Шасси коснулись бетонных плит. Тряхнуло. Самолет несется по осевой. Скорость в пределах нормы. На аэродроме пожарные расчеты и автомобили реанимации. Не пригодились. Все живы, никто не пострадал.